Два чувства дивно близки нам. Об Ариадне Владимировне Тырковой-Вильямс. Зимой мы жили в Петербурге, летом на Вергеже, в родовом Тырковском имении на Волхове. Вергежа для моих родителей, для всех нас, семерых братьев и сестер, для наших детей была радостью и опорой. Через нее были мы глубоко связаны с деревенской, крестьянской, со всей русской жизнью и с природой. Так писала в своих воспоминаниях Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс. «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам вошли в ее жизненный состав, хочется думать, от Волхова, малый размерами, но могучий благодаря седой истории русской реки. Ведь на берегах Волхова и господин Великий Новгород, и место пребывания первых русских князей, Старая Ладога, и существовавшая еще со времен Ганзейского союза пристань Гостино-Польская, и древний Хутынский монастырь с могилой Державина, и его имение Званка, и поместье Аракчеева Грузина, и имение Вергежа. Тыркова-Вильямс и свой литературный псевдоним Вергежский подслушала у Вергежи. И язык, тот прозрачный русский язык, который питался ключевыми истоками озера Ильмень, сплавом дворянской культуры и крестьянского космоса. «Мне очень помогало то, — вспоминала она, — что я с раннего детства знала очень много стихов наизусть. Это развило во мне чувство русского языка. Мое писательское ухо сразу настораживается, когда я слышу неправильный ритм, корявую расстановку слов. И деревенская жизнь перепахивала душу. Чистый крестьянский говор, как освежающий ветер, сдувал мусор городских оборотов. Русский язык оставался для нее, как и для Тургенева, Бунина, воистину надеждой и опорой в странствиях, скитаниях, долгих годах изгнания. Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс прожила большую, полную драматических поворотов, исканий, увлечений и, можно без преувеличения сказать, счастливую жизнь. Она родилась в 1869 году в Петербурге, в старинной новгородской помещичьей семье. В новгородских летописях Тырковы упоминаются с XV века. И скончалась в 1962 году в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, окруженная близкими, единомышленниками и почитателями. Коротко знавший ее в последние годы жизни критик и прозаик Борис Филиппов писал: «Первое же впечатление, сразу при первой же встрече, умная, очень умная старая русская барыня. О, отнюдь не в сословном или ограничительном смысле этого слова, в самом прямом и точном. Вот такими строилась наша жизнь и наша культура. Вот такие хранили ее традиции, ее устойчивость, ее цветение». Долгий путь, пройденный ею, путь многих выдающихся русских людей, от либеральных и радикальных увлечений молодости, через прозрение политического и общественного деятеля, к идеям государственности, традициям великой отечественной культуры и духовности, тому, что Борис Филиппов удачно назвал либерально-консервативным началом жизни. Истоки его уходят в дворянское вольномыслие. Дед Тырковый Вильямс, хотя и служил в аракчеевских военных поселениях, они тянулись по другому берегу Волхова, напротив Вергежи, был просвещенным и гуманным офицером. На пыльном чердаке, в ящике с его книгами, внучка нашла чуть ли не первое парижское издание истории жерандистов, знаменитого французского поэта и политического деятеля Альфонса Ламартина. 13-летнюю девочку эти рыцари свободы заразили своим человеколюбивым безумием. Если отец, крупный безденежный новгородский помещик и мировой судья, кажется, не имел большого воздействия на семерых детей, то огромное любовное влияние оказала на них мать, широко образованная, увлекавшаяся живописью. Она была убежденной шестидесятницей, — вспоминала Тыркова Вильямс. Либеральные взгляды она почерпнула из христианского учения и из книг. Не без ее участия девочка зачитывалась Некрасовым, его гражданской поэзией, его русскими женщинами. Впрочем, свободолюбивые веяния, дух просвещенного гуманизма царили и в гимназии княгини Оболенской, куда поступила Дина Тыркова. Здесь она, по собственному признанию, научилась дружбе. Самыми близкими школьными приятельницами Дины Тырковой стали Вера Черткова, дочь обер-егермейстера, который с молоду увлекался идеями Герцена и тайно привозил его колокол, Лида Давыдова, вышедшая впоследствии замуж за одного из первых русских марксистов Туган-Барановского, и Надежда Крупская, будущая жена Ленина. «Эти три мои самые близкие гимназические подруги, — писала Тыркова Вильямс, — принадлежали к совершенно различным кругам петербургского общества, но у всех, как и у меня самой, были дерзкие, беспокойные мысли. Это вообще свойственно юности. Но на нас действовала и эпоха. В ней шевелилась, таилась потребность к протесту, к резкой перемене в общественной жизни, к свободе мыслей и действий». Таким образом, радикальные идеи шли не только от книг. А после убийства Александра II оказалось, что в покушении принимал участие и брат Ариадны Аркадий, который был сослан в Сибирь на пожизненное поселение. В том же 1881 году Дина Тыркова была исключена из гимназии за худое влияние на учениц. В 1888 году, сдав экзамены за курс гимназии, она поступила в Петербурге на высшие женские курсы и в том же году вышла замуж за корабельного инженера Альфреда Бормана. Брак оказался неудачным, и Ариадна Владимировна осталась с двумя детьми на руках, без профессии и почти без средств к существованию. Тогда-то родился журналист, газетчик А. Вергежский. «Мы жили в маленькой дешевой квартире на Песках», — вспоминала Тыркова Вильямс в своей мемуарной книге «На путях к свободе», 1952 год. «Вся жизнь была дешевая, похожая на то, что я гимназисткой видела у моей близкой подруги Нади Крупской. Тогда я удивлялась, как могут они с матерью существовать в такой тесноте. Теперь пришлось понять. Часто и на житье не хватало денег, работы почти не было, я оторвала детей от обеспеченной жизни, и что же я им даю взамен?» Короткую передышку дал перевод французской книги об энциклопедистах, который Ариадне Тырковой предложила мать другой подруги Лиды, хозяйка журнала «Мир Божий» Давыдова. Но работа переводчицы не очень давалась, а вот газетная сразу пришлась по душе. Под псевдонимом Вергежский Тыркова начинает сотрудничать в провинциальной прессе, сперва в ярославской газете «Северный край», куда посылает свои петербургские письма, а затем в более богатом и популярном периодическом издании «Приднепровский край», выходившем в Екатеринославе. Она писала легко и весело, фельетоны, обзоры, рецензии, чуть позже — рассказы. Вскоре, однако, произошел случай, характерный для независимой натуры А. Вергежского. В Екатеринославе между либеральным редактором газеты «Лемке», кстати, после Октябрьского переворота, вступившим в РКПБ и ставшим официозным историком русского освободительного движения, и вице-губернатором, шла настоящая война. высокопоставленному чиновнику всюду виделась крамола, и газета выходила с цензурными проплешинами. Наконец Лемке, дабы досадить вице-губернатору, разослал подписчикам номера, состоящие из одних белых полос, после чего Приднепровский край был закрыт. Но хозяину газет, миллионщику Копылову, удалось полюбовно уладить дело изгнанием Лемки. Тот в свой черед предложил всем сотрудникам Приднепровского края уйти вместе с ним. «Приднепровский край был опорой моего тощего бюджета», — писала Туркова Вильямс. «Они платили мне целый пятачок за строчку и платили исправно, чего про Северный край я сказать не могу. Но делать было нечего. Такая была заведена между русскими писателями и журналистами мода, что мы табунком входили в редакции и табунком из них вылетали». Я вздохнула и написала Лемке, что он может и мою подпись поставить. Даже неожиданный визит к бедной петербургской барыньке, миллионщика Копылова, щедрыми посулами, не поколебал ее цеховой солидарности. Тряся тугим кошельком и, недоумевая, Копылов удалился ни с чем. Но были и иные знакомства. Например, встреча с князем Дмитрием Ивановичем Шаховским, редактором «Северного края», и в скором времени одним из основателей партии конституционалистов-демократов, кадетов. Встреча с Шаховским была моей первой связью с общественностью, в которую я позже окунулась с головою. Или с крепким писателем Дмитрием Наркисовичем Маминым-Сибиряком, который излучал то чувство праздничности, которое дает нам общение с людьми талантливыми. Куда скромнее были впечатления от знакомства с тогдашним властителем дум, редактором «Русского богатства» и публицистом-народником Михайловским. В его полемике с марксистами Ариадна Тыркова была, пожалуй, ближе к последним. Это определялось и личными мотивами. Три основоположника русского марксизма, напоминает она, Туган-Барановский, Струве и Ульянов, были женаты на моих школьных подругах. Но подкупало, понятно, иное. Их молодой задор, свежесть взглядов, трем вождям марксизма, когда они пошли против русского богатства, было всем вместе столько же лет, сколько одному Михайловскому. Лишь позднее Тыркова-Вильямс увидела в этих молодых энтузиастах начетчиков, для которых каждая буква в сочинениях Маркса и Энгельса была священна. «Надо надеяться, — писала она, — что будущие исследователи истории марксизма, в особенности русского, разберут, как это случилось, что люди, казалось бы, не глупые, принимали эту мертвую каббалистику за научную теорию. Но русские пионеры марксизма купались в этой догматике, принимали ее за реальность. Жизнь они не знали и не считали нужным знать». Однако все, что протестовало, звало к несогласию, к борьбе с верхами, находило в душе Ариадны Тырковой самый горячий отклик. Тогда она не понимала, что, раз высвободившись, разрушительные силы вместе с чем-то безусловно отжившим сметут и самые основы русской государственности. Тыркова вспоминает разговор с мужиком в поезде, весной 1917 года, когда тот строго сказал: «Какая была держава, а вы что с ней сделали?» Мужик понимал, какая Россия была великая держава, дает она поздний комментарий, а мы, интеллигент, плохо понимали. Только потом, за гребнем великих потрясений, Тыркова-Вильямс подытожит болезни русской либеральной интеллигенции. Безбожие было самой опасной болезнью не только моего поколения, но и тех, кто пришел после меня. Так же было с патриотизмом. Это слово произносилось не иначе, как с улыбочкой. Прослыть патриотом было просто смешно и очень невыгодно. Патриотизм считался монополией монархистов, а все, что было близко самодержавию, полагалось отвергать, поносить. На литературных ужинах в грязной кухмистерской на углу Николаевской и Кузнечного переулка гремели речи, еще очень туманные, но всегда с политическим подтекстом. Для большинства залогом будущего счастья и благополучия России было магическое понятие «конституция». Здесь Ариадна Тыркова встречала Горького, Арцебашева, Леонида Андреева, Брюсова, Тэффи. Здесь она впервые выступала публично, а вскоре выпал случай принять участие в демонстрации протеста на Казанской площади, закончившейся первым арестом барышни и 10 днями сидения в Литовском замке. Что касается друзей Тырковой, Туган-Барановского и Струве, то им было предписано уехать из Петербурга без права жить в обеих столицах. Струве выбрался за границу, где стал редактором конституционного еженедельника «Освобождение». С этим подпольным изданием связан второй арест Ариадны Тырковой, имевший более серьезные последствия. Принимавший активное участие вместе с Шаховским в организации «Союза освобождения», Кускова осенью 1903 года предложила Тырковой съездить вместе с историком литературы и критиком Аничковым в Гельсингфорс и привезти оттуда транспорт запрещенного в России журнала. Поручение было срочное, но на обратном пути, на границе между княжеством финляндским и, собственно, Российской империей, жандармы обнаружили контрабанду. Сама Тыркова мешочки с журналом подвязала под платьем. После 3-месячного заключения на Шпалерной Ариадна Владимировна была выпущена под залог. Однако приговор по тем временам звучал сурово — 2,5 года тюремного заключения с лишением некоторых прав. Тогда Союз освобождения предложил ей перебраться за границу. Так в первый раз Тыркова Вильямс сделалась эмигранткой. Она поселилась в Штутгарте, неподалеку от Струве. Здесь она встречает специального корреспондента английской газеты «Таймс» Гарольда Вильямса, который позднее станет ее спутником в жизни, единомышленником и самым близким другом. К этому времени относится и ее визит к старой школьной подруге Наде Крупской, теперь Ульяновой, в Женеву. В 1904 году вряд ли кто мог предугадать в Ленине железного диктатора, но уже тогда Тыркова ощутила его нетерпимость к чужим мнениям и злую резкость. После ужина Надежда Ульянова попросила его проводить Ариадну Владимировну до трамвая. Дорогой Ленин начал дразнить спутницу ее либерализмом. Та колко отвечала, а в глазах Ильича замелькало злое выражение. Прощаясь, он сказал: «Вот погодите, таких, как вы, мы будем на фонарях вешать». Я засмеялась. Тогда это звучало как нелепая шутка. «Нет, я вам в руки не дамся. Это мы посмотрим». «Могло ли мне прийти в голову, — комментирует Тыркова Вильямс, — что этот доктринер, последователь не им выдуманной, безобразной теории, одержимый бесом властолюбия, а может быть и многими другими бесами, уже носил в своей холодной душе страшные замыслы повального истребления инакомыслящих. Возможно, что свою главную опору, ЧК, он уже тогда вынашивал». Здесь бесповоротно разошлись пути двух основателей русского марксизма — Ленина и Струве. Судя по некоторым данным, не только эсеры, но и большевики принимали японские деньги за пораженческую политику в войне 1904-5 годов. Когда же с этой целью к Струве явился некий социалист-революционер, тот в ярости бросился на него. «Мне, вы понимаете, мне предлагать японские деньги, как он смел, мерзавец!» Полтора года, прожитые Тырковой в эмиграции бок о бок со Струве, но учили ее многому. Это был первый курс политических наук. Второй я прослушала в Центральном комитете кадетской партии, когда стала его членом, — вспоминала она. Эволюция Струве была разительной. От марксизма через радикализм он пришел к православию и монархизму. Но все это было уже после 1917 года, а пока что вместе с Ариадной Владимировной он горячо переживал события 1905 года, и после провозглашения Конституции 17 октября они вернулись в Россию.